Глава 6. Репетиция саммита. Ох, как же я ошибался. Каким глупым и наивным я был, полагая, что у меня жизнь чересчур насыщена событиями. Все пошло словно под откос вместе с поднимаемой шумихой и сарафанным радио, и отказать я не мог аристократам и аристократкам, желавшим встречи с удивительным лекарем. Вслед за этим появлялись многочисленные желающие встретиться уже со мной и даже Оливией. Академия могла бы стать прекрасным ограничителем, вот только в свете предстоящих событий я в ней практически перестал появляться. Все, что я успел сделать, это подать ходатайство на сдачу экстерном всех будущих экзаменов. «Иван, ты почему не пришел на торжество по случаю чествования выпускников?» Правая рука графа застал меня на выходе из кафетерия, где я по-быстрому перехватил с десяток пирожков в дорогу. «И тебе привет, будто мне до них есть какое-то дело». Начал я лотерею, кусая правый пирожок. «Тссс, с капустой. Хотел с мясом». «Ведь тебя ждали. Ты первый из абитуриентов в истории Академии, вошедший в сотню лучших. Многие желали с тобой встретиться, познакомиться. Ответственный за мероприятие даже притащил твой персональный комплект возмездия». Джек Ралсон не переставал вгонять меня в депрессию. «Кажется, я упустил способ познакомиться со многими, не состоящими в нашем объединении студентами. Ты, кажется, упустил отличную возможность познакомиться со всеми талантами нашей школы, а туда приглашали всю сотню, а также талантливую молодежь. Не жалеешь?» «Я?» — доел я первый пирожок и укусил второй. Опять капуста. «Да, может, и жаль. Но я не экспонат, чтобы меня все смотрели. Кому нужно, сам найдет. Если мне кто-то будет нужен, я найду». «Но смотри сам. Как бы там ни было. Кстати, ты уже определился с командой для соревнований Академии?» Голодным взглядом сопроводил исчезновение пирожка в моей утробе Джек, и я протянул ему пакет. Он с благодарностью кивнул и вытянул пирожок. Укусил. С мясом. Бляха. Третья попытка у меня и... Тьфу. С луком и яйцом? Да они издеваются. Это брокколи, а не лук. Опять капуста? Да ну нафиг. Кинул голубям я пирожок и взялся за следующий, когда мозг наконец-то закончил обработку информации. «Какой к черту командой? Какие нахуй соревнования?» «Что такое нахуй? Это тот самый знаменитый русский мат?» «Да-да-да. Что там по соревнованиям? Что за бред?» «Да ежегодные соревнования. Собираются две команды, общие от всех факультетов и новичков среди абитуриентов и первых курсов. Тебя на онлайн-голосовании выбрали капитаном второй команды». «Они ёб?» «Война со дня на день настанет, все под ружьё встанут. Какие соревнования?» – удивился я. «Это ты у нас вояка. Вокруг тебя дети, студенты, пытающиеся возмужать юноши и расцветающие девы. Для них война — это что-то далекое, как и для 90% жителей. А вот соревнования Академии — это ежегодное событие, собирающее миллионы». «Тормози. Я знаю про эти соревнования. Смотрел. Ректор согласился? Тори Соктис подписал бумаги?» Я не верил своим ушам и творящейся дичи. Но как бы то ни было, факт остался фактом. И я действительно нашел на сайте Академии подтверждение. Одно радовало. Вторжение должно начаться раньше, чем начнется этот цирк. А значит, можно не париться. Я вбил 9 коллег, случайно выбранными куратором первокурсниками и абитуриентами, и отправил список в деканат. Все-таки, если игнорировать этот пункт и не исполнять свои обязанности, будут мозги трепать, и баллы, которые мне, в общем-то, тоже уже не нужны, потеряю. Сейчас меня ждала встреча с главой рода из Польши, владеющего крупнейшей угольной шахтой в Европе. Но не ради угля я хотел с ним пообщаться. Помимо прочего, у него имелось несколько заводов для производства колесных тягачей для военных нужд. И мне они подходили под большую часть проектируемой техники. Оставалось лишь договориться о выкупе патента либо участии усатого седоволосого пана в проекте дочерней компании по автомобилестроению. Сопровождали меня штатные красотки Кейт и Оливия. Аринию я отправил закрывать хвосты по учебе. Всю следующую неделю ей вместе с Кейт предстояло провести в компаниях Юга и Киры в переговорных процессах с производителями самых разных масштабов. Но патенты и разработки мне были неинтересны. В первую очередь я нуждался в транспорте и станках. Вместе с тем, через Густава и его людей, разбавив их для более конкурентной среды людьми Киры, создали агентство по найму с целью поиска и подбора как специалистов, так и многочисленных строителей и разнорабочих. Завтра он поедет забирать лицензию. Но сайт уже работает, и счастливые студенты подрабатывают за весьма внушительные деньги. Каждый найденный ими человек приносит им 10 империалов. Для сравнения, другие крупные игроки на рынке платят своим сотрудникам примерно 1 империал за специалиста и 50 серебрушек за разнорабочего. И пусть дадут рекламу о приеме семьями и переселением с детьми, в первую очередь строителей. Ставку дайте им тройную, чтобы был смысл бросить свою нынешнюю работу и мужу, и жене, и улететь к черту на куличке. Плюс приготовьте предложения для кадровых агентств с комиссионными за их услуги. Я хочу, чтобы первые чартерные рейсы отправились с работниками уже на следующей неделе. И не переживайте по вопросам жилья, размещения, встреч и прочего. Это все я решу на завтрашней встрече с представителями Мадагаскара. Закончил я отправку голосового сообщения Густаву и вспомнил, что забыл сделать. С таким графиком и режимом даже куратор не помогает помнить обо всем. Гудок. Гудок. «Да, слушаю». «Здравствуйте, мистер Джонни Адамс?» Я сел в машину и показал, что готов ехать навстречу. Машина тронулась, и я продолжил общение со своим собеседником. «Да, кто это говорит? И откуда вы узнали мой номер?» Серьезный басовитый голос был вовсе недобрым. «Меня зовут Иван Тормель, генеральный директор корпорации «Ареал». Номер мне ваш дал генерал Винзел». «Ух ты, ох ты! Чем я могу вам помочь?» Тут же сменилась тональность голоса в динамике. «Как насчет заключить контракт на грандиозную застройку одной очень перспективной территории?» Забросил я первую приманку. «У меня отсутствуют свободные бригады, но я думаю, мы что-нибудь придумаем. О каких масштабах идет речь и о каких деньгах?» Включил деловую жилку директор строительной компании. «Не буду ничего скрывать. По моим сведениям, в вашей компании работает 24 тысячи профессиональных строителей. Мне нужны они все, вместе с вашей техникой». Абсолютно серьезно ответил я ему. «Вы же понимаете, что это невозможно?» С усмешкой в голосе спросил застройщик. «Вы же понимаете, что я бы не предлагал это, будь это невозможным? Такой звонок бывает лишь раз в жизни. Вы тогда отлично проделали свою работу по контракту генерала. И только лишь по этой причине лотерейный билет с джекпотом летит в ваши руки», — припечатал я его козырем. «Давайте не будем спешить. Предлагаю вам встретиться. Как насчет пятницы?» Сменил он свое мнение, почувствовав запах денег. «Давайте поспешим. Сегодня вечером. Вы в Хельсинки?» На всякий случай уточнил я. «Да. Откуда вы знаете?» Удивился он. «Я прилечу к 8. В 9 я бы хотел обсудить с вами эти дела. В 10 я хочу пожать вашу руку и отправиться в отель. По-моему, план отличный. Если вы готовы бросить вызов своим собственным возможностям, я буду рад вас видеть в ресторане «Адмирал». Напомните, как вас зовут?» Уже все решил для себя мой собеседник. «Иван Тормель. Ровно в 9. До встречи». Положил я трубку и начал набирать новый номер. Раздались очередные гудки, и трубку подняли. «Слушаю». «Генеральный директор компании «Быстрострой»?» «Верно». «У меня для вас есть 1 миллиард причин радоваться моему звонку, но я бы хотел подробности обсудить на личной встрече сегодня в Гданьске». «Я занят всего...» «Сколько причин? В какое время?» Заглотил наживку еще один директор крупной строительной компании. Когда я закончил, мое ухо горело от обилия словесного потока, что вошло в мое несчастное ухо, но мы только лишь приближались к нашей первой встрече на сегодняшний день. «Оливия, напомни мне предложить Джонни Адамсу капитальную застройку и генпартнерство с правом найма субподрядчиков. Пусть он вывесит тендеры и подключает десятки и сотни мелких фирм». «И все-таки я считаю, что выгоднее было бы нанять госкорпорации и привлечь открытых для партнерства застройщиков». «Выгоднее, но не быстрее. Эти будут тянуть переговоры, подводить сметы и морозиться неделями. А я хочу уже через неделю начать застраивать остров и наши будущие территории». «Мы еще не получили никаких территорий. Много где живут люди, которых надо будет переселять». «Нашла мне проблему. Пообещаем то, чего они хотят, и они сами побегут. Деньги, работу, гражданство. Светлое будущее для детей в одной из стран Европы. Главное — говорить с людьми и дать им что-то, даже не равноценное, а драгоценное в сравнении с их нынешней полной заботы, тревог жизнью». «Хорошо. Я решу эту проблему, как только вы выбьете земли для строительства», — кивнула Оливия. «А я смогу помочь договориться о земле». Чувствуя какую-то неловкость и потерю своего влияния, включилась в разговор Кейт. «Обязательно. Для тебя у меня будет отдельное задание. Узнай все о королевской семье и постарайся войти к ним в доверие. При случае я тебя представлю». Обнадежил я ее и сфокусировался на очередной готовой смете проекта развития дорожной инфраструктуры региона. Я не говорил ни мадагаскарцам, ни девушкам. Но мы с куратором уже все давно решили и выбрали первую точку, которая стала бы нашей стартовой площадкой. Местом, где мы построим новый город. Шаг за шагом, проект за проектом. 1000 пазлов на своем финальном этапе превратится в огромный ультрасовременный мегаполис. И первый этап должен начаться как можно скорее. «Проект Реал успешно сформирован. Расчеты окончены», — обрадовал меня куратор. «Осталось лишь следовать этому плану. И не сдохнуть в процессе». «Что?» — удивилась Кейт и сидящий за рулем Артём. «Да так, мысли вслух», — отмахнулся я рукой. Лишь Оливия, увидев в моих мыслях наш грандиозный замысел, молча сидела с открытым ртом. «Пойдемте с паном договариваться. Кейт, где там маринованные грибы и что он там еще любит?» «Чеснок маринованный». «Это ты хорошо придумала умаслить перед переговорами шишек тем, что они обожают. Главное в этом деле узнать, что им нравится». «Не переживай», — я усмехнулся вместе с лучшим разведчиком на этой планете. «У меня есть свои методы». «Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на внеочередном конгрессе». Я сидел в деловом костюме с десятками важных шишек в офицерских мундирах. Сам я был одет в новую, выглаженную форму Академии Ареса. Решая между тем, что надеть, решил не заморачиваться и сразу обозначить, кто я есть. Так даже лучше, на общем фоне точно взгляд привлеку. С серьезной и сердитой рожей я слушал доклады. Затем я слушал нытье. Затем снова продолжились доклады. А затем объявили перерыв, где все рассосались по группкам и стали шушукаться о своем секретном. Я сделал волевое усилие над собой и вновь, как и обычно, за последние пару дней пошел торговать лицом. Представляясь перед генералами и встревая в разговоры о преимуществе одних типов вооружения над другим, я давал понять, что я не профан, но особого контакта наладить мне не довелось. Впрочем, генерал Винзел дал понять, что все нормально, и во второй части встречи взял микрофон и на целый час принялся потрошить мозги слушателям, кидаясь фактами, вскрывая гнойники проблем тех или иных подразделений региональной обороны. Финальным аккордом его фееричного выступления стала поломка трибуны, об которую он дубасил все это время кулаком. Казалось, попробуй вставить ему хоть слово, и этот кулак припечатает не трибуну, а тупое лицо возразившего. Особенно досталось местному министру обороны. ПВО страны проспали нарушение границы, устроенное двумя разоруженными боевыми дронами. Летели они по приказу генерала. «И как вы собираетесь шайтранов выслеживать, если вы спите? И ваши солдаты тоже спят. Уже подтверждены телепорты между разными частями Северной Америки этих шайтранов. Открою для вас секрет. У меня есть подтверждение полетов птархов над Ирландией, Исландией. На острове Майорка возле воды выловили рыбаки полуразложившийся труп одной такой твари. А вы дроны в упор не видите. Я...» Все-таки не выдержал и перешел под самый конец на мат генерал, сам себя распаливший за время своего выступления. Он так разошелся, что забрызгал слюной сидящую в 3 метрах заместительницу министра обороны Дойчей. Случайно, естественно. Но я чуть не хрюкнул от смеха в этот момент. «Всем завтра провести внеплановую проверку силы боеготовности. Враг не дремлет. Враг о нас не забыл. И он ждет момента и копит силы, дабы прийти на наши земли. Через неделю начинается саммит. Я постараюсь каждому донести ту тревогу, что окружает находящиеся за океаническим щитом земли людей. За 2 дня до саммита я прикажу ввести военное положение на вверенных мне территориях. Смотрите, не обделайтесь. Я, конечно, не ваш король, не ваш император, но если нужно будет, на каждого найду управу». И будто ничего и не было, он резко сменил манеру речи и, улыбнувшись, представил гостей из Мадагаскара, что сидели по правую руку от меня. Представил и меня, после чего сообщил многочисленным главам правительства о желании этой чудесной африканской страны стать братом для европейских держав. Генерал коротко и путанно объяснил все достоинства Мадагаскара и значительный интерес сразу 3 мировых полюсов силы к этой маленькой, но гордой стране, равно как и их желание следовать пути европейских джентльменов. Я не успел заметить, как рассказ превратился в голосование за принятие Мадагаскара как братского государства, желание гарантировать защиту и предоставить материальные и финансовые ресурсы для усиления обороноспособности страны. Само собой, возникли и несогласные, особенно в момент дележки денег. Но этот момент удалось быстро уладить, договорившись напрямую с представителями нового брата о постройке масштабных военных предприятий, которые будут 1/5 часть вооружений и боеприпасов оставлять себе, а 4/5 передавать Европе. Тут и я сделал оговорочку, что это касается только держав и филиалов государственных предприятий, а не частных. Генерал обещал серьезно подумать, но я добился внесения в повестку следующей встречи накануне саммита о признании моей корпорации независимым элементом вне европейских соглашений. У них свои соглашения, у меня свои. Схема была мутная, но куратор сказал, что подшлифует соглашение, а лояльность генерала вселяла уверенность в принятии этого самого соглашения. В общем, дело сдвинулось с мертвой точки, и довольные африканцы уже собирались отдыхать, когда я попросил их отправиться со мной в комнату для переговоров. Она была зачищена от всевозможных устройств слежения, да и куратор пошалил, через сеть выведя из строя всевозможные микросхемы и чипы в радиусе 10 метров. Настала пора и нам серьезно поговорить. Я выполнил часть своих соглашений, и я хочу получить от вас небольшие уступки моей компании. Для вас я подготовил небольшую презентацию того, что я буду строить, где я это буду делать, сколько денег мне на это понадобится и что получит за это все Мадагаскар. Я улыбнулся вместе с моей спутницей Кейт, что не участвовала в основном заседании и ожидала вне зала все это время. Уважаемые, перед вами совершенно секретная разработка закрытого бюро перспективных исследований Европейского агентства по развитию, соврала, как и было написано в сценарии Кейт. Но ложь не касалась разработки, она действительно была секретной. Просто ни сама Кейт, ни африканцы не поверили бы в то, что это все придумал я и куратор. В доброту или подковерные игры генерала им верилось больше. Раз я его официальный представитель, мне даже выдумывать ничего не пришлось. Ложь сама сложилась в головах людей как единственный достоверный вариант происхождения этих планов. Я тем временем отправил СМС для генерала. «Большой босс, мне нужен самолет к шайтранам. Пора размяться и проверить свои способности». Спустя секунду пришел ответ от все такого же разгоряченного военного. «Ты е... ся... как вы меня все».